Глава 25. Кристиан. «Какого черта ты творишь?» «Пью и наслаждаюсь твоей восхитительной компанией». Я поднял стакан. «Рад снова тебя видеть, Ларсон». «Хотел бы я сказать то же самое». Рис ворчал и умничал с тех пор, как я пришел, что не сильно отличалось от его обычного поведения, но теперь, когда девушек в комнате не было, он направил на меня всю силу своего гнева. «Один год в роли принца-консорта, и ты забыл нашу историю, нашу дружбу!» С нарочитым разочарованием протянул я. «Я думал, ты не такой. Но получается, правду говорят». «Абсолютная власть развращает». Я использовал слово «дружба» в самом широком смысле. Наши непростые отношения начались с того, что Рис спас мне жизнь, а он ушел из Harper Security, чтобы быть с Бриджит. Путь между этими точками был полон разногласий, колкостей и странной смеси взаимного уважения и подозрительности. «Хватит нести бред, Harper!» Взгляд Риса искрился раздражением. «Классический Ларсон. Еще немного, и ему потребуется пластический хирург, чтобы убрать с лица хмурый вид. Я говорил тебе держаться подальше от Стеллы. Мне плевать, если ваше отношение — подделка. Она живет с тобой под одной крышей, а я тебе не доверяю». «Похоже, тебя ужасно волнует ее личная жизнь», — протянул я. «Бриджит, надо что-то знать». В воздухе повисла безмолвная опасность. Но никто не беспокоился, кроме королевских телохранителей, переминавшихся с ноги на ногу в задней части помещения. Джош восхищенно следил за нашей перепалкой с другой стороны от Риса, а Алекс со скучающим видом сидел в телефоне. «Я волнуюсь из-за Бриджит», — прорычал Рис. «Стелла — ее лучшая подруга. Если ты ее обидишь, расстроится Бриджит, а значит, расстроюсь я». «Ах, ясно». Я взболтал в стакане напиток и сделал медленный глоток. «Наверное, утомительно, когда твои эмоции так тесно связаны с чужими. Это работает и наоборот. Или поводок односторонний дернуть может только она». Джош фыркнул от смеха. «Ты так веселишься», — сказал Рис, не глядя на него. — «Будто Джулс и Ава не устроят вам веселую жизнь, если что-то случится со Стеллой». Улыбка Джоша исчезла. Алекс оторвал взгляд от телефона, и холодные зеленые глаза пронзили меня впервые с момента, как я приехал. Мы ограничились лишь приветственными кивками. Мы не скрывали подобие дружбы, но и никому про нее не рассказывали, потому что рассказывать было нечего. Если не считать ежемесячных шахматных партий и случайного общения по делу, мы редко виделись. «Несомненно, я обеспокоен», — признал Джош, поворачиваясь ко мне. «Каковы твои намерения насчет Стеллы?» «Я не обязан ничего тебе объяснять. Я тебя даже не знаю». «Ложь. Магда случайно попала в его руки до того, как ее выкупил Данте, а значит, я знал о Джоше Чене все». Историю семьи, его оценки в медицинском училище, любимую баскетбольную команду и любимый сорт кофе. Золотой мальчик с темным прошлым. Но теперь, когда Магда ему больше не принадлежит, мне не о чем беспокоиться. Ты сидишь в моей гостиной и встречаешься с одной из лучших подруг моей сестры и моей девушки. Так что будь добр объясниться, — сказал Джош. А если имеешь что-то против, уходи. Я вздохнул, сожалея о решении посетить эту чертову вечеринку. Если бы не упорное желание Стеллы сюда явиться, я мог бы провести день, занимаясь чем-то более продуктивным. Например, выслеживать ее преследователя, реорганизовать библиотеку или разгадать вчерашний кроссворд. Что угодно лучше этого невыносимого разговора. «Знаешь», — задумчиво протянул Рис, — «Бриджит рассказала, что ты сделал для Стеллы. Снизил арендную плату, согласился на фальшивые отношения, переселил ее в свою квартиру, когда ее напугал какой-то урод. Я думал, ты не любишь пускать людей в личное пространство. По какой причине столь особое отношение? У меня свои причины. Я стряхнул пушинку с рукава, изображая безмятежное спокойствие, хотя в груди мелькнула тревога. Рис — настоящая заноза в заднице не только потому, что один из немногих не боится мне перечить, но и потому, что чертовски наблюдателен и знает меня лучше всех, кроме Данте. Мое раздражение усилилось, когда он посмотрел на меня с... насмешкой? Что, черт подери, смешного? «Уверен, что это так», — протянул он с сарказмом. «Испытываешь чувства, Харпер?» «Только раздражение из-за допроса». Я сжал зубы, но потом спохватился и расслабился. «То, как я распоряжаюсь жизнью и временем, тебя не касается». Ухмылка Риса стала шире. «Уходишь от ответа. Значит, я прав». Его низкий смешок усилил мое недовольство. «О, красота! Вот ж не думал, что доживу!» Пальцы сидящего рядом Джоша скользили по экрану телефона с пугающей скоростью. Я прищурился. «Ты пишешь Джулс?» «Разумеется, нет. Но если тебе интересно, девушки будут в ванной». Он глянул на телефон. «Как минимум еще полчаса». «Господи Иисусе! Почему Стелла решила дружить именно с этими людьми?» «В чувствах нет ничего постыдного», — легкая улыбка расколола лед на лице Алекса. «Ты привыкнешь». Алекс Волков, которого я знал 3 года назад, никогда бы такого не сказал даже в шутку. Еще одно доказательство того, что любовь превращает в дураков самых разумных людей. И этого достаточно, чтобы выследить Купидона и пустить в него же его стрелы. В груди шевельнулась обида. «Не начинай. Я хотя бы не бросал компанию, чтобы целый год бегать за девушкой в надежде получить второй шанс». «Тем не менее, девушка стала моей, а ты сидишь на диване и споришь с парнями ее подруг», — мягко сказал Алекс. «Если бы у тебя не было к Стелле чувств, ты бы так не переживал». «В яблочко!» Кивнул Джош, будто мы хорошо знакомы, хотя до сегодняшнего дня мы обменялись максимум 5 словами. И одарил его ледяной улыбкой. «Тебе стоит уделять больше времени шахматным навыкам и меньше лезть в чужие дела, Джош. Я обыграл Алекса в шахматы. А ты?» Улыбка Джоша исчезла. «В смысле обыграл Алекса в шахматы? Когда это вы играли в шахматы?» Он повернулся к Алексу. «Ты играешь в шахматы с кем-то еще?» Алекс ненадолго закрыл глаза, а потом послал мне взгляд, наполненный ледяным ядом. Моя улыбка стала шире. «Мы играем в шахматы каждый месяц». Я покрутил напиток в стакане. «Он тебе не говорил?» Джош поразился до глубины души. «У тебя есть тайный лучший друг? Но я твой лучший друг!» «Я купил тебе надувной банан для мальчишника». «Я не хочу надувной банан, и он мне не лучший друг». Алекс посмотрел на меня с еще большим холодом. Я красноречиво пожал плечами. «Что поделаешь, такова жизнь». «Я не виноват, если он настолько асоциален, что его лучший друг ревнует, когда он проводит время с кем-то еще». «Поверить не могу. Регулярные игры в шахматы». Возмущенно пробормотал Джош. «Поэтому ты отказался смотреть со мной последний фильм от Марвел. Хотя знаешь, что я безумно хотел посмотреть его уже несколько недель...» Рис слишком развеселился, чтобы обращать внимание на драму, развернувшуюся у него под носом. «Погодите, я расскажу Бриджит, ей понравится». Мое временное хорошее настроение испарилось. «Ничего ты ей не расскажешь». «Разумеется». Его крупное тело тряслось от смеха. Я сжал зубы от раздражения. Если я и ненавидел что-то, кроме некомпетентности и Дня Святого Валентина, так это когда кто-то лез в мои личные дела. Когда-то Алекс и Рис согласились бы со мной. Теперь их слишком поглотили вторые половинки, чтобы оставить хоть каплю самоуважения. Алекс шутит? Рис отказывается от приватности ради папарацци и перерезанных ленточек? Отвратительно. У нас со Стеллой все иначе. Я не люблю ее, но желаю с такой силой, что это стирает заезженное понятие любви в порошок. Ничего приторного, ни радуг, ни единорогов, только желание, граничащее с грубостью и тьмой. Жаркие июньские дни, тайные улыбки, бирюза. Я долго ждал, и однажды я ее поймаю и больше никогда не отпущу.